и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин. И когда опять очутился дома, было по-прежнему рано. В городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. «Ну что ж, можно, наконец, начать работать». Неуверенно сказал он, и с необыкновенным тщанием, не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место. Он выбрал второй, недостроенный еще этаж, и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем. Его необходимо переплыть. А плавать он словно бы разучился. Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего места для работы он не мог себе представить, а работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне крон, и ветки, наверное, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики. Ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже не было слышно. Так он сидел, неприязненно думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрещало, заскрипело. Казалось, тронется сейчас, ныряя парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно. С ними налетел совсем уж шквал. Листва деревьев, закрывавшие окна, вывернулась наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж. И тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер. Замелькали, проносясь в окнах, деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами. Можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, свай, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнилось от непогоды его обиталище, и ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, и шлак под ногами, и паутина повсюду, и кучки запыленного мусора – все это казалось единственным решением. Ветер вдруг спал. Исчезло мелькание листвы за окнами, и по крыше загремел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было. Была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми. Это он называл про себя сводами. Тогда все его помещение обозначилось как собор, что уже совсем соединилось с представлением органа. Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а бренчала под ударами ливня крыша. Ливень оказался крупным градом. Подойдя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше дрожжей. Звуки переменились вокруг него, и помимо бренчания шифера над ним, он услышал другие, живые, как бы рвущиеся звуки. И, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленные там и сям поржавевшие баночки. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки, уже не первый год стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение этого всего могло оказаться началом его работы, но капли стали попадать ему на стол, на бумаге, хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспосабливал стол в разных углах, но и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: «Всегда ты оставляешь все под открытым небом», вышел в сад. Но дождь уже кончился, и Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался, как покачиваются разбухшие нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя, и как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно оживая, выгибаться и распрямлять спинку, и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением, и подставляясь только что выбившемуся и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу. Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время. Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки, какие точно было и не вспомнить, словно с пьяну. Если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день суетный и безотчетный вплоть до не совсем нормальности вечером. И только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки. Если в городе все было именно так, то за городом все было иначе.